Глава 12. Ева. «Привет, как дела, девчонки?» Брат наклоняется к Аришке, целует в щеку. Дочь отвечает ему тем же, целует сладкими липкими губами в гладкую щеку. Думая о своем о женском, дочь продолжает жевать булочку из кондитерской у Мани, скрупулезно выковыривая изюм в ладошку. «Неплохо», – отвечаю заученно, удрученно разглядывая отутюженные брюки и рубашку Андрейки. «Похоже, одна из твоих кукол получила приглашение на кастинг. Гляжу, постарался на славу. Показывай ценные навыки!» Брат цыкает. «По твоему мнению, я не заслуживаю чистой прозрачной любви?» «Если только от Аришки. Она единственная маленькая женщина, любящая тебя за так». Констатирую очевидный факт. «Дядя Андрей!» Дочка хлопает глазками. «Когда купишь себе новую телефонную трубку?» «Зачем тебе это знать?» Удивленно разглядываю взрослеющую дочь. «Как ты не понимаешь?» Всплескивает руками, и изюминки, как бусинки, разлетаются по кухне во все стороны. «Ариша, бабушка нас прихлопнет, как гардеробную моль, за этот бардак. Надо срочно вызывать пылесос для уборки». «Тузик!» — кричу уснувшему в зале кокеру. Прибегает, виляя попкой. Лапами, ушами собирает изюм, с удовольствием уминает деликатес, бросая на благодетельницу теплые карие взгляды. «Я обещал ей подарить свой старый мобильный», — оправдывается брат. «Вот тогда? То есть любовь женщины лежит через подарок? Такого ты о нас мнения?» «Немного обидно. Мы же не меркантильные заразы, как его наседки. Не подумай ничего плохого. С подарком надежнее». Бросая недовольный взгляд на дочь. «Зачем тебе телефон?» «Нужен интернет. Для дела». «Деловая ты моя, воспользуйся моим ноутбуком». «Честно? Можно?» «Честная мамина. Только давай договоримся на берегу. Не заказывай игрушки, окей? Маркеры, карандаши, цветная бумага – это пожалуйста». «Хорошо, мам!» Дочь встает из-за стола, и последние изюминки, притаившиеся в складках красного платья, летят на пол. «Пылесос, включайся!» Глажу шелковистую палевую шкуру зверя. Ну как зверя? Декоративной собачки. Брат уходит к себе, а я остаюсь на кухне одна готовить ужин. Вроде все как обычно, но странное внутреннее ощущение не покидает. Точно знаю, что оно напрямую связано с Адамом. Милый парень, из такого мог бы получиться заботливый муж и отличный отец для Ариши. Но при всех качествах супергероя Адам меня как-то странно напряг на подсознательном уровне, что ли. Чего-то не договаривает. Что, если он Альфонс? Или хуже того, бандит? Хотя разве Альфонс и бандит не одно и то же? Шут его знает. Я не узкий специалист по мужчинам, поэтому одна. «Ева, Ева, ты варишь гороховый суп или кашу?» Бабушкин голос звучит, будто из преисподней. «Что?» Вздрагиваю. В два шага оказываюсь около кастрюльки с супом. Похоже, придется есть кашу. Виновато пожимаю плечами. Бабушка глядит на меня изучающе. «Уже влюбилась?» Мотаю головой. «Иди, сама приготовлю ужин!» Фырчит на меня, достает из сумки несколько кусков семги. «Ого, царский ужин!» Радостно потираю лапки. «Губу закатай, это приемная киси. Она нам пятерняшек принесла в Подоле». «Пятерняшек?» Ахую, внезапно вспоминая про кошку. С этими заботами запамятовала о пополнении в семье. «Ладно, мы с Аришей согласны на макарошки с сосиськами или фаршем». Пячусь к двери на выход. «Куда?» «Как куда? Жениха искать в интернете». «По-человечески нельзя поискать?» «Это как? Подойти на улице к мужчине и спросить, вашей маме сноха не нужна?» Зря я пошутила. Бабуля тут же бросила на меня испепеляющий взгляд. «Ладно, перейдем ко второму кандидату. Топаю к себе в комнату, включаю ноутбук, захожу в Тиндер. Открываю пару номер 2. Бутылка Роман». Хихикаю. «Бутылка Роман? Моя пара?» «Может, искусственный интеллект ошибся в выборе? На то он и искусственный, но, как говорится, выбор уже сделан. Тру пятернёй лицо. Надеюсь, фамилия не намек. С виду парень плотный, чистоплотный и целеустремленный. За сегодняшний день прислал целых 3 огромных письма. Настаивает на встрече. Бутылка. «Ева, мне кажется, мы созданы друг для друга». Ева. «Как знать?» Бутылка. «Надо встретиться, отметить знакомство». Ева. «Интересуют серьезные отношения?» Бутылка. И я об этом. Завтра в кафе «Черноголовка» в полдень. Ева. Хорошо. Уже хочу закрыть ноутбук, и тут прилетает дзынь в почту. Уведомление с Авито? Захожу на Авито. С ужасом гляжу в переписку с продавцом. «Ариша!» Мой звонкий недовольный голос разносится по всему дому. «Систер, проблемы?» Подстегивает брат, встречающий меня в дверном проеме. Ухмыляется, смакует гад родной. Ждет моего промаха и финального поражения в битве. И Ариша, будто дана небесами, мне в помощь. Для проигрыша. «Не дождешься, упырь!» Мило улыбаюсь. «Осознаю». Игра престолов в чистом виде. Брат и сестра Таргариены дерутся за престол Ломбард, а дракоша Ариша им в помощь. Только вот не знаешь, в какой момент дракончик распугает народ, то есть женихов. И тут у меня возникает коварный план, как обойти брата на крутом вираже. Дракоша Ариша мне в помощь.